Он стоял, прислонясь к дереву, на холме, возвышавшемся над мавзолеем, так что мог видеть все подробности предстоящего печального обряда. Все совершилось согласно обычаям. Несколько человек, как всегда, наименее опечаленные, произнесли речи. Одни оплакивали эту безвременную кончину, другие распространялись о скорби отца. Нашлись и такие, которые уверяли, что Валентина не раз просила у господина де Вильфор пощады виновным, на чьей головой он заносил меч правосудия. Словом, не жалели цветистых метафор и прочувствованных оборотов, переиначивая на все лады станцы Малерба и Дюперье. Монте-Кристо ничего не слышал. Он видел лишь Морели, чье спокойствие и неподвижность представляли страшное зрелище для того, кто знал, что совершается в его душе. — Посмотрите, — сказал вдруг Бошан, обращаясь к Дебре. — Вот Морель. — Куда это он залез? И они показали на него шато Рено. — Какой он бледный, — сказал тот, вздрогнув. — Ему холодно, — возразил Дебре. — Нет, — медленно произнес шато Рено, — по-моему, он потрясен. Максимилиан — человек очень впечатлительный. — Да нет же, — сказал Дебре, — ведь он почти не был знаком с мадемуазель де Вильфор, вы сами говорили. — Это верно, все же я помню, на балу у госпожи де Морсер он три раза танцевал с ней. Знаете, граф, на том балу, где вы произвели такое впечатление? — Нет, не знаю, — ответил Монте-Кристо, не замечая даже, на что и кому он отвечает. До того он был занят Мореллем, у которого покраснели щеки, как у человека, старающегося не дышать. — Речи кончились, прощайте, господа, — вдруг сказал Монте-Кристо. И он подал сигнал к разъезду. Исчезнув сам, причем никто не заметил, куда он направился. Церемония похорон кончилась, присутствующие пустились в обратный путь. Один шато Рено поискал Мореля глазами, но пока он провожал взглядом удаляющегося графа, Морель покинул свое место, и шато Рено, так и не найдя его, последовал за Дебре и Бошаном. Монте-Кристо вошел в кусты и, спрятавшись за широкой могилой, следил за каждым движением Мореля, который приближался к мавзолею, покинутому любопытными, а потом и могильщиками. Морель медленно посмотрел вокруг себя. В то время как его взгляд был обращен в противоположную сторону, Монте-Кристо незаметно подошел еще на 10 шагов. Максимилиан опустился на колени. Граф, пригнувшись, с расширенными, остановившимися глазами, весь в напряжении, готовый броситься по первому знаку, продолжал приближаться к нему. Морель коснулся лбом каменной ограды, обеими руками ухватился за решетку и прошептал: «Валентина!» Сердце графа не выдержало звука его голоса. Он сделал еще шаг и тронул Мореля за плечо. — Вы здесь, мой друг, — сказал он. — Я вас искал. Монте-Кристо ожидал жалоб, упреков, но он ошибался. Морель взглянул на него и с внешним спокойствием ответил. — Вы видите, я молился. Монте-Кристо испытующим взглядом окинул Максимилиана с ног до головы. Этот осмотр, казалось, успокоил его. — Хотите, я вас отвезу в город? — предложил он Морелю. — Нет, спасибо. Не нужно ли вам чего-нибудь? Дайте мне молиться. Граф молча отошел, но лишь для того, чтобы укрыться в новом месте, откуда он по-прежнему не терял Мореля из виду. Наконец тот встал, отряхнул пыль с колен и пошел по дороге в Париж, ни разу не обернувшись. Он медленно прошел улицу Ла-Рокет. Граф, отослав свой экипаж, дожидавшийся у ворот кладбища, шел в 100 шагах позади Максимилиана. Максимилиан пересек канал и по бульварам достиг улицы Меле. Через 5 минут после того, как калитка закрылась за Морелем, она открылась для Монте-Кристо. Жюли была в саду и внимательно наблюдала, как Пенелон, очень серьезно относившийся к своей профессии садовника, нарезал черенки бенгальских роз. «Граф Монте-Кристо!» — воскликнула она с искренней радостью, которую выражал обычно каждый член семьи, когда Монте-Кристо появлялся на улице Миле. «Максимилиан только что вернулся, правда?» — спросил граф. «Да, он, кажется, пришел», — сказала Жюли. «Но, прошу вас, позовите Эммануэля». «Простите, сударыня, но мне необходимо сейчас же пройти к Максимилиану», — возразил Монте-Кристо. «У меня к нему чрезвычайно важное дело». «Тогда идите», — сказала она, провожая его своей милой улыбкой, пока он не исчез на лестнице. Монте-Кристо быстро поднялся на третий этаж, где жил Максимилиан. Остановившись на площадке, он прислушался. Все было тихо. Как в большинстве старинных домов, занимаемых самим хозяином, на площадку выходила всего лишь одна застекленная дверь. Но только в этой застекленной двери не было ключа. Максимилиан заперся изнутри. А через дверь ничего нельзя было увидеть, потому что стекла были затянуты красной шелковой занавеской. Беспокойство графа выразилось ярким румянцем, признак необычайного волнения у этого бесстрастного человека. — Что делать? — прошептал он. На минуту он задумался. — Позвонить? — продолжал он. — Нет. Иной раз звонок, чей-нибудь приход ускоряет решение человека, который находится в таком состоянии, как Максимилиан, и тогда в ответ на звонок раздается другой звук. Монте-Кристо вздрогнул с головы до ног. И так как его решения всегда бывали молниеносны, то он ударил локтем в дверное стекло, и оно разлетелось вдребезги. Он поднял занавеску и увидел Мореля, который сидел у письменного стола с пером в руке, и резко обернулся при звоне разбитого стекла. — Это ничего, — сказал граф. — Простите, ради бога, дорогой друг. Я поскользнулся и попал локтем в ваше стекло. Раз уж оно разбилось, я этим воспользуюсь и войду к вам. Не беспокойтесь, не беспокойтесь. И, протянув руку в разбитое стекло, граф открыл дверь. Морель встал, явно раздосадованный, и пошел навстречу Монте-Кристо не столько, чтобы принять его, сколько чтобы загородить ему дорогу. — Право же, в этом виноваты ваши слуги, — сказал Монте-Кристо, потирая локоть. — У вас в доме паркет натерт, как зеркало. — Вы не поранили себя? — холодно спросил Морель. — Не знаю. — Но что это вы делали? — Писали? — Я. — У вас пальцы в чернилах. — Да, я писал, — отвечал Морель. — Это со мной иногда случается, хоть я и военный. Монте-Кристо сделал несколько шагов по комнате. Максимилиан не мог не впустить его, но он шел за ним. — Вы писали, — продолжал Монте-Кристо, глядя на него пытливо, пристальным взглядом. — Я уже имел честь сказать вам, что да, — отвечал Морель. Граф бросил взгляд кругом. «Положив пистолеты возле чернильницы, — сказал он, указывая Морелю на оружие, лежавшее на столе, — я отправляюсь путешествовать, — отвечал Максимилиан. — Друг мой, — сказал Монте-Кристо с бесконечной нежностью. — Сударь, дорогой Максимилиан, не надо крайних решений. Умоляю вас. — У меня? — Крайнее решение, — сказал Морель, пожимая плечами. — Почему путешествие — это крайнее решение, скажите, пожалуйста. — Сбросим маски, Максимилиан, — сказал Монте-Кристо. — Вы меня не обманете своим деланным спокойствием, как я вас не обману моим поверхностным участием. Вы ведь сами понимаете, что если я поступил так, как сейчас... Если я разбил стекло и ворвался в запертую дверь к своему другу, значит, у меня серьезное опасение, или, вернее, ужасная уверенность, Морель. — Вы хотите убить себя? — Что вы? — сказал Морель, вздрогнув. — Откуда это вы взяли, граф? — Я вам говорю, что вы хотите убить себя, — продолжал граф тем же тоном, — и вот доказательство. И, подойдя к столу, он приподнял белый листок, положенный молодым человеком на начатое письмо, и взял письмо в руки. Морель бросился к нему, чтобы вырвать письмо. Но Монте-Кристо предвидел это движение и предупредил его, схватив Максимилиана за кисть руки. Он остановил его, как стальная цепь останавливает приведенную в действие пружину. — Вы хотели убить себя, Морель, — сказал он. — Это написано здесь черным по белому. — Так что же? — воскликнул Морель, разом отбросив свое показное спокойствие. — А если даже и так? Если я решил направить на себя дуло этого пистолета, кто мне помешает? У кого хватит смелости мне помешать? Когда я скажу, все мои надежды рухнули, мое сердце разбито, моя жизнь погасла, вокруг меня только тьма и мерзость, земля превратилась в прах, слышать человеческие голоса для меня пытка. Когда я скажу, дать мне умереть — это милосердие, ибо если вы не дадите мне умереть, я потеряю рассудок, я сойду с ума. Когда я это скажу, когда увидят, что я говорю это с отчаянием и слезами в сердце, кто мне ответит, вы не правы? Кто мне помешает перестать быть несчастнейшим из несчастных? Скажите, граф, уж не вы ли осмелились на это? — Да, Морель, — сказал твердым голосом Монте-Кристо, чье спокойствие странно контрастировало с волнением Максимилиана. — Да, я. — Вы! — воскликнул Морель с возрастающим гневом и укоризной. — Вы обольщали меня нелепой надеждой. Вы удерживали, убаюкивали, усыпляли меня пустыми обещаниями, когда я мог бы сделать что-нибудь решительное, отчаянное и спасти ее или хотя бы видеть ее умирающей в моих объятиях. Вы хвалились, будто владеете всеми средствами разума, всеми силами природы. Вы притворяетесь, что все можете. Вы разыгрываете роль провидения, и вы даже не сумели дать противоядие отравленной девушке. Нет, знаете, сударь, вы внушили бы мне жалость, если бы не внушали отвращение. Морель! Да. Вы предложили мне сбросить маску. Так радуйтесь, что я ее сбросил. Да, когда вы последовали за мной на кладбище, я вам еще отвечал по доброте душевной. Когда вы вошли сюда, я дал вам войти, но вы злоупотребляете моим терпением. Вы преследуете меня в моей комнате, куда я скрылся, как в могилу. Вы приносите мне новую муку, мне, который думал, что исчерпал их уже все. Так слушайте, граф Монте-Кристо, мой мнимый благодетель, всеобщий спаситель, вы можете быть довольны. Ваш друг умрет на ваших глазах. И Морель с безумным смехом вторично бросился к пистолетам. Монте-Кристо, бледный, как привидение, но с мечущим молнией взглядом, положил руку на оружие и сказал безумцу: «А я повторяю, вы не убьете себя!» «Помешайте же мне!» — воскликнул Морель с последним порывом, который, как и первый, разбился о стальную руку графа. — Помешаю! — Да кто вы такой, наконец? Откуда у вас право тиранически распоряжаться свободными и мыслящими людьми? — воскликнул Максимилиан. — Кто я? — повторил Монте-Кристо. — Слушайте, я единственный человек на свете, который имеет право сказать вам. Морель... Я не хочу, чтобы сын твоего отца сегодня умер. И Монте-Кристо, величественный, преображенный, неодолимый, подошел, скрестив руки, к трепещущему Максимилиану, который, невольно покоренный почти божественной силой этого человека, отступил на шаг. — Зачем вы говорите о моем отце? — прошептал он. — Зачем память моего отца соединять с тем, что происходит сегодня? — Потому что я тот, кто спас жизнь твоему отцу, когда он хотел убить себя, как ты сегодня. Потому что я тот, кто послал кошелек твоей юной сестре и фараон старику Морелю. Потому что я, Эдмон Дантес, на коленях у которого ты играл ребенком. Потрясенный Морель, шатаясь, тяжело дыша, сделал еще шаг назад, потом силы ему изменили, и он с громким криком упал к ногам Монте-Кристо. И вдруг в этой благородной душе совершилось внезапное и полное перерождение. Морель вскочил, выбежал из комнаты и кинулся на лестницу, крича во весь голос: «Жюли! Эммануэль!» Монте-Кристо хотел броситься за ним вдогонку, но Максимилиан скорее дал бы себя убить, чем выпустил бы ручку двери, которую он закрывал перед графом. На крики Максимилиана в испуге прибежали Жюли и Эммануэль в сопровождении Пенелона и слуг. Морель взял их за руки и открыл дверь. «На колени!» — воскликнул он голосом, сдавленным от слез. «Вот наш благодетель, спаситель нашего отца! Вот!» Он хотел сказать: «Вот Эдмон Дантес!» Граф остановил его, схватив за руку. Жюли припала к руке графа. Эммануэль целовал его, как бога-покровителя. Морель снова стал на колени и поклонился до земли. Тогда этот железный человек почувствовал, что сердце его разрывается, пожирающее пламя хлынуло из его груди к глазам, он склонил голову и заплакал. Несколько минут в этой комнате лились слезы и слышались вздохи. Этот хор показался бы сладостным даже возлюбленнейшим ангелом Божьим. Жюли, едва придя в себя после испытанного потрясения, бросилась вон из комнаты, спустилась этажом ниже, с детской радостью вбежала в гостиную и приподняла стеклянный колпак, под которым лежал кошелек, подаренный незнакомцем с Мельянских аллей. Тем временем Эммануэль прерывающимся голосом говорил Монте-Кристо: «Ах, граф, ведь вы знаете, что мы так часто говорим о нашем неведомом благодетеле, знаете, какой благодарностью и каким обожанием мы окружаем память о нем. Как вы могли так долго ждать, чтобы открыться? Право, это было жестоко по отношению к нам, и я готов сказать, по отношению к вам самим». «Поймите, друг мой, — сказал граф, — я могу называть вас так, потому что, сами того не зная, вы мне друг вот уже 11 лет. Важное событие заставило меня раскрыть эту тайну. Я не могу сказать вам, какое. Видит Бог, я хотел всю жизнь хранить эту тайну в глубине своей души. Максимилиан вырвал ее у меня угрозами, в которых, я уверен, он раскаивается». Максимилиан все еще стоял на коленях, немного поодаль, припав лицом к креслу. «Следите за ним», — тихо добавил Монте-Кристо, многозначительно пожимая Эммануэлю руку. «Почему?» — удивленно спросил Эммануэль. «Не могу объяснить вам, но следите за ним». Эммануэль обвел комнату взглядом и увидел пистолеты Мореля. Глаза его с испугом остановились на оружии, и он указал на него Монте-Кристо, медленно подняв руку до уровня стола. Монте-Кристо наклонил голову. Эммануэль протянул было руку к пистолетам, но граф остановил его. Затем, подойдя к Морелю, он взял его за руку. Бурные чувства, только что потрясавшие сердце Максимилиана, сменились глубоким оцепенением. Вернулась Жюли. Она держала в руке шелковый кошелек, и две сверкающие радостные слезинки катились по ее щекам, как две капли утренней росы. «Вот наша реликвия», — сказала она. Не думайте, что я ею меньше дорожу с тех пор, как мы узнали, кто наш Спаситель. — Дитя мое, — сказал Монте-Кристо краснея, — позвольте мне взять этот кошелек. Теперь, когда вы узнали меня, я хочу, чтобы вам напоминало обо мне только дружеское расположение, которого вы меня удостаиваете. — Нет, нет, умоляю вас, — воскликнула Жюли, прижимая кошелек к сердцу. — Ведь вы можете уехать, ведь придет горестный день, и вы нас покинете, правда? — Вы угадали, — отвечал, улыбаясь Монте-Кристо. — Через неделю я покину эту страну, где столько людей, заслуживавших небесной кары, жили счастливо, в то время как отец мой умирал от голода и горя. Сообщая о своем отъезде, Монте-Кристо взглянул на Муреля и увидел, что слова «Я покину эту страну» не вывели Муреля из его летаргии. Он понял, что ему предстоит выдержать еще последнюю битву с горем друга, и, взяв за руки Жюли и Эммануэля, он сказал им отечески мягко и повелительно: «Дорогие друзья, прошу вас, оставьте меня наедине с Максимилианом». Жюли это давало возможность унести драгоценную реликвию, о которой забыл Монте-Кристо. Она поторопила мужа. «Оставим их», — сказала она. Граф остался с Мурелем, недвижным, как изваяние. «Послушай, Максимилиан», — сказал граф, властно касаясь его плеча, — «станешь ли ты, наконец, опять человеком?» «Да». «Я опять начинаю страдать». Граф нахмурился. Казалось, он был во власти тяжкого сомнения. «Максимилиан», — сказал он, — «такие мысли недостойны христианина». «Успокойтесь, мой друг», — сказал Максимилиан, подымая голову и улыбаясь графу бесконечно печальной улыбкой. «Я не стану искать смерти». — Итак, — сказал Монте-Кристо, — нет больше пистолетов, нет больше отчаяния, нет, ведь у меня есть нечто лучшее, чем дуло пистолета или острие ножа, чтобы излечиться от моей боли. — Бедный безумец! — Что же это такое? — Моя боль. Она сама убьет меня. «Друг, выслушай меня», — сказал Монте-Кристо с такой же печалью. «Однажды, в минуту отчаяния, равного твоему, ибо оно привело к тому же решению, я, как и ты, хотел убить себя. Однажды твой отец в таком же отчаянии тоже хотел убить себя. Если бы твоему отцу в тот миг, когда он приставлял дуло пистолета ко лбу, или мне, когда я отодвигал от своей койки тюремный хлеб, к которому не прикасался уже 3 дня, кто-нибудь сказал: «Живите! Настанет день, когда вы будете счастливы и благословите жизнь!» Откуда бы ни исходил этот голос, мы бы встретили его с улыбкой сомнения, с тоской неверия. А между тем, сколько раз, целую тебя, твой отец благословлял жизнь. «Сколько раз я сам, но вы потеряли только свободу!» — воскликнул Морель, прерывая его. «Мой отец потерял только богатство, а я потерял Валентину!» «Посмотри на меня, Максимилиан», — сказал Монте-Кристо, с той торжественностью, которая подчас делала его столь величавым и убедительным. «У меня нет ни слез на глазах, ни жара в крови. Мое сердце не бьется уныло. А ведь я вижу, что ты страдаешь, Максимилиан. Ты, которого я люблю как родного сына. Разве это не говорит тебе, что страдание как жизнь? Впереди всегда ждет неведомое. Я прошу тебя, и я приказываю тебе жить, ибо я знаю, будет день, когда ты поблагодаришь меня за то, что я сохранил тебе жизнь». — Боже мой! — воскликнул молодой человек. — Зачем вы это говорите, граф? Берегитесь! Быть может, вы никогда не любили? — Дитя, — ответил граф. — Не любили страстно, я хочу сказать, — продолжал Морель. — Поймите, я с юных лет солдат. Я дожил до 29 лет, не любя, потому что те чувства, которые я прежде испытывал, нельзя назвать любовью. И вот, в 29 лет я увидел Валентину. Почти 2 года я ее люблю. 2 года я читал в этом раскрытом для меня, как книга, сердце, начертанное рукой самого Бога, совершенство девушки и женщины. Граф, Валентина для меня была бесконечным счастьем, огромным, неведомым счастьем, слишком большим, слишком полным, слишком божественным для этого мира. И если в этом мире оно мне не было суждено, то без Валентины для меня на земле остается только отчаяние и скорбь. Я вам сказал. «Надейтесь», — повторил граф. «Берегитесь, повторяю вам», — сказал Морель. «Вы стараетесь меня убедить, а если вы меня убедите, я сойду с ума, потому что я стану думать, что увижусь с Валентиной». Граф улыбнулся. «Мой друг, мой отец!» — воскликнул Морель в исступлении. «Берегитесь, повторяю вам в третий раз. Ваша власть надо мной меня пугает. Берегитесь значения ваших слов. Глаза мои оживают, и сердце воскресает. Берегитесь, ибо я готов поверить в сверхъестественное. Я готов повиноваться, если вы мне велите отвалить камень от могилы дочери Иаира, и я пойду по волнам, как апостол, если вы сделаете мне знак идти. Берегитесь! Я готов повиноваться!» «Надейся, друг мой», — повторил граф. «Нет!» — воскликнул Морель, падая с высоты своей экзальтации в пропасть отчаяния. «Вы играете мной! Вы поступаете как добрая мать, вернее, как мать-эгоистка, которая слащавыми словами успокаивает больного ребенка, потому что его крик ей докучает. Нет, я был неправ, когда говорил, чтобы вы остерегались. Не бойтесь, я так запрячу свое горе в глубине сердца. Я сделаю его таким далеким, таким тайным, что вам даже не придется ему соболезновать. Прощайте, мой друг, прощайте!» «Напротив, Максимилиан, — сказал граф, — с нынешнего дня ты будешь жить подле меня. Мы уже не расстанемся, и через неделю нас уже не будет во Франции. И вы по-прежнему говорите, чтобы я надеялся? Я говорю, чтобы ты надеялся, ибо знаю способ тебя исцелить. Граф, вы меня огорчаете еще больше, если это возможно. Постигшее меня несчастье, вы видите только заурядное горе, и вы надеетесь меня утешить заурядным средством, путешествием?» И Морель презрительно и недоверчиво покачал головой. «Что ты хочешь, чтобы я тебе сказал?» — отвечал Монте-Кристо. «Я верю в свои обещания. Дай мне попытаться». «Вы только затягиваете мою агонию. И так, малодушный, — сказал граф, — у тебя не хватает силы подарить твоему другу несколько дней, чтобы он мог сделать попытку? Да знаешь ли ты, на что способен граф Монте-Кристо? Знаешь ли ты, какие земные силы мне подвластны? У меня довольно веры в Бога, чтобы добиться чуда от того, кто сказал, что вера движет горами. Жди же чуда, на которое я надеюсь, или... «Или, — повторил Морель, — или... — Берегись, Морель, я назову тебя неблагодарным». «Жальтесь надо мной!» «Максимилиан, слушай, мне очень жаль тебя. Так жаль, что если я не исцелю тебя через месяц, день в день, час в час, запомни мои слова, я сам поставлю тебя перед этими заряженными пистолетами или перед чашей яда, самого верного яда Италии, более верного и быстрого, поверь мне, чем тот, который убил Валентину». «Вы обещаете?» «Да,